Все это было немножко через меру. Для той несложной работы, которую он делал, было слишком много движений. Казалось, вот-вот он переломится в поясе. Он распахнул дверь и поклонился, пропуская ее вперед. В комнате, не то столовой, не то гостиной, было накурено, пел самовар, гремели чашки. Хозяйка дома, худая, веснушчатая девица с лошадиным лицом и пенсне на каких-то постромках, еле заметила Веру, наскоро пожала ей руку. Сказала: «Развлекайтесь самостоятельно, у нас без церемоний, чаю», и, не дождавшись ответа, присоединилась к спорящим. Спор гудел, как шмелиный улей. Табачный дым ходуном ходил на чайным столом с грязными тарелками, мокрыми окурками, бескровными ломтиками лимона в недопитых стаканах. О чем спор? Слышно было: Государственная дума, Марка II, дело Бейлиса, медицинская экспертиза, международный скандал, дело Бейлиса. Внезапно от группы спорящих отделился один, грузный мужчина с черной бородой, поднял широкую, как сковорода, руку и мощным, покрывающим спор басом, возгласил: «Сейчас дело не в этом. Сейчас главное в теории. Без теории нет революции, нет борьбы». А Вера ничего не понимала в теории. Ей, наверное, по наивности казалось, что никакой теории не нужно. Разве нужна теория, чтобы любить и ненавидеть? Она пришла в революцию просто потому, что иначе не могла. Еще потому, что они лежали там вечно, мертвый дед и мертвая Циля. Но об этом она никогда никому не говорила. Она никого не могла пустить туда, где они лежали. Сидя на диване и еле прислушиваясь к спору, она оглядывалась, блестя оживленными глазами. Нет, его, кажется, не было тут, того товарища, с которым они условились встретиться, которому она должна была сказать условные слова, только бы не забыть, который должен был передать ей письма из центра. Лица кругом были все незнакомы. Знакомым, пугающе знакомым, казался только один, тот студент, что отворил ей дверь и обжегся об ее щеки. Он все время мелькал по комнате, быстрый, поворотливый, горя глазами, взмахивая черным крылом тужурки, нагибаясь то к одному, то к другому. И вдруг остановился перед ней, поставил ногу на стул, крепко и точно ухватил гитару, пристукнул костяшками пальцев по деке, ущипнул струны раз, другой, и сразу стало неслышно спорящих голосов. С проникающей нежностью заныли струны. «А ну!» — крикнул он самому себе и быстро и задыхающейся скороговоркой вырвался, понесся вперед. В ополе березонька стояла, в ополе кудрявая стояла. Сообщал он доверительно, полушепотом, словно невесть какую новость. «Только вам, только вам!» А гитара так и порхала у него в руках, вертелась, подпрыгивала. «Белую березу заломаю», сообщал он все так же по секрету, неистово глядя Вере в глаза. «Заломает», верилось ей. Ох, заломает! Вот так-то, сказал он, закончив песню и садясь рядом. Будем чай пить. Все было сизо от дыма, и окурки лежали везде, в блюдечках, на подоконниках, в стаканах с ломтиками лимона. И споры, как окурки, намокли желтым, и Вера ничего не понимала. Но веселый студент был рядом, вскакивал, садился, хватал и откладывал гитару, беспокойный, как огонь на ветру. Но странное дело, от его беспокойства ей было спокойно. Того товарища все не было. Это должно было тревожить Веру, но не тревожило. Все было в порядке. И она даже не испугалась, когда около полуночи раздался звонок, долгий, требовательный, и кто-то сказал: «Полиция!» Произошла небольшая суматоха. Кто-то ахнул, кто-то разбил стакан. Хозяйка предложила всем сохранять присутствие духа, а грузный чернобородый пошел отворять. Вера и сама не сообразила, как она оказалась в коридоре, а потом на кухне с тем самым студентом. «Быстро одевайтесь», — приказал он шепотом, подавая ей жакет и шапочку. «Муфты не нашел. Обойдетесь?» «Несомненно. Я вас сейчас отсюда выведу. Не боитесь?» «Нет». Он резко рванул к себе раму окна. Она распахнулась сухим бумажным треском. Оттуда отдохнул темный влажный воздух ранней зимы. Снег уже перестал. И после накуренной комнаты неожиданная свежесть ночного воздуха тонким счастьем входила в легкие. Студент кошкой прыгнул на подоконник и поднял к себе Веру. За окном была покатая крыша, запорошенная очень белым в темноте снегом. Она загремела под ногами, как ведро. Они пробежали по крыше, спустились по пожарной лестнице, перелезли на другую крышу, потом на третью. А там Вера уже перестала соображать, где они и по каким крышам и лестницам идут. Вверх, вниз. Студент вел ее за руку, иногда бережно приподнимал или опускал куда-то. Он шел в темноте легко и уверенно, с кошачьей чуткостью шага. Вера не удивилась бы, если, свалившись с крыши, он перевернулся бы по-кошачьи и встал сразу на ноги. Ей не было страшно. Напротив, было весело и любопытно, чем это кончится. А кончилось тем, что пришлось спрыгнуть с невысокой крыши сарая прямо в мягкий, пухлый, под ногами оседающий снег. Двор был глубокий, темный, в окнах ни огонька. Он соскочил первым и принял Веру прямо в руки. Тонкие, сильные, вздутые у плеч жесткими желваками. Так они и стояли в обнимку, по колено в снегу, переводя дух и прислушиваясь. «Кажется, все», — сказал он, — «погони не слышно. Ну, как вы себя чувствуете?» «Прекрасно, прекрасно», — передразнил он, пытаясь, как она, шариком перекатить 2 «Р». И вдруг, не разжимая и не сжимая объятий, поцеловал ее в губы, маленькие, холодные, пахнущие оттепелью, снегом. «Это ничего, что я так сразу?» — спросил он и разжал руки. Вера не ответила, почему-то расхохоталась. просто стояла и смеялась, громко, беспечно, прихлопывая ладошками по коленям.